Актрисой редкостной одаренности была балерина Людмила Спокойская. Впервые я увидел ее на эстраде в эксцентрическом номере. Она великолепно танцевала, точнее, играла хромого мужчину Дэнди. Рамули во фраке, цилиндре, с тростью в руках. Это был номер высочайшего класса. Наконец, Яхонтов. Без преувеличения, великий артист. О нем написана книга Натальи Крымовой, где, наконец-то, столько лет спустя после его смерти, его искусство оценено по достоинству. Владимира Николаевича Яхонтова я знал и полюбил со студенческих лет. Он часто выступал в домах творческой интеллигенции с композициями о Ленине, Пушкине, Маяковском. Исполнение было настолько совершенным, что всегда вызывало восторг зрительного зала. Неоднократно приезжал он к нам на Маховую и выступал в помещении учебного театра, а порой просто в аудитории. Помню, как он читал Достоевского, сидя на столе, держа железнодорожный фонарь, в который была вставлена горящая свеча. Из аксессуаров были еще клетчатый плед и цилиндр. Наше личное знакомство состоялось на конкурсе артистов эстрады. Вместе с Дунаевским, Смирновым-Сокольским, Утесовым, Ирмой Яунзом и другими деятелями искусства Яхонтов был членом жюри. После моего выступления он заметил, что мы с ним внешне похожи. «Только я белый, а вы черный. Райкин, вы мой негатив». Через несколько дней эта шутка получила неожиданное продолжение. Он предложил мне сделать с ним вместе композицию, где мы играли бы гоголевских «Даму просто приятную» и «Даму приятную во всех отношениях». Идея так и осталась неразработанной, да и трудно представить себе, чтобы Яхонтов мог работать с партнером, если только это не был безмолвный помощник, подыгрывавший ему. Но и до сих пор она мне кажется очень интересной. Не могу забыть его изумительный сценический жест, уточняющий и гиперболизирующий. Жест, расширяющий смысл текста, но не смещающий его ради оригинальной трактовки, а вбирающий в себя, по-мейерхольдовски, весь мир автора, всю его поэтику. Как Мейерхольд, ставя ревизора, ставил всего Гоголя, так и Яхонтов во всех своих сценических созданиях был соавтор, соучастник событий и комментатор-текстолог. В то время было много хороших чтецов. Был Александр Закушняк, был Антон Шварц, Дмитрий Журавлев, в чьем исполнении я особенно любил Кармен Мериме. Все они были настоящие актеры и отнюдь не занимались профанированием жанра художественного чтения, который иным людям кажется столь доступным. Чего проще? Выучил текст и читай. Но для меня выше Яхонтова никого не было. В Ленинграде есть небольшой музей эстрадного искусства, открывшийся и существующий во многом благодаря энтузиазму его создателя и директора Григория Марковича Полячика, в прошлом художественного руководителя Ленэстрады. Это прекрасное начинание. Его необходимо поддержать, развить, чтобы артисты, известные и малоизвестные, сохранились в нашей памяти. Ведь когда мы не помним тех, кто нам предшествовал, мы, в сущности, и себя не помним. Конкурс в Москве на чашку чая в годы войны, оттенки и пробелы. Конкурс. Осенью 1939 года, сразу же после открытия театра, в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс артистов эстрады. Я стал лауреатом, получил вторую премию по разделу речевых жанров. Первую премию жюри решило никому не присуждать. После конкурса меня как артиста признали за пределами Ленинграда. Вообще, звание лауреата было в ту пору, что называется, на вес золота. Такие известные на всю страну артисты, ставшие лауреатами, как Кето Джапаридзе, Мария Миронова, Анна Редель и Михаил Хрусталев, Клавдия Шульженко, никаких званий до этого не имели. Что касается самого факта моего участия в конкурсе, то я должен вспомнить добрым словом тогдашнего председателя Комитета по делам искусств Храпченко. Он настойчиво рекомендовал мне не пропустить это соревнование. Первый тур проходил в Ленинграде, где среди членов жюри была Елена Маврикиевна Грановская. Второй тур в Москве. Рядом со мной известный артист. Казалось, на победу нечего и рассчитывать. Когда же неожиданно для меня был пройден и этот этап, я начал волноваться не на шутку. С той поры минуло почти полвека. Я отдаю себе отчет в том, что тогда все могло сложиться совершенно иначе, значительно хуже для меня. И дело тут не в реальных моих достоинствах или недостатках. Дело в том, что требованием дня, требованием академизации эстрады я никоим образом не отвечал. Впрочем, я уверен, что ни один сколько-нибудь сносный артист не смог бы им отвечать. Но поскольку нужны были новые имена, постольку мне и дали зеленый свет. И получилось так, что мною остались довольны все. С одной стороны, болевшие за меня председатель жюри Исаак Дунаевский, Леонид Утесов, Виктор Ардов. Думаю, что комплименты, которые я услышал от них после конкурса, случайностью не были. А с другой стороны, тоже сидевшие в жюри или в рецензионных креслах противники живого человеческого слова. Полагаю, опять-таки не случайно, что довольно скоро последние раскусили меня, и в дальнейшем ни мне с ними, ни, слава богу, им со мной легко уже не было. На конкурсе нас, молодых артистов, опекали старики. Я ставлю это слово в кавычки, потому что по возрасту они стариками не были. Они опекали нас бескорыстно, иногда трогательно, иногда с плохо скрываемой ревностью, которую, впрочем, они, как правило, сами же и вышучивали. В высшей степени доброжелательны были Утесов и Дунаевский. Смирнов-Сокольский был более сдержан, но, в конце концов, конкурс есть конкурс, и благотворительность там ни к чему. Поэтому мы не обижались, если кто-нибудь из стариков где-нибудь в кулуарах не отказывал себе в удовольствии поставить молодежь на место. Так однажды Смирнов-Сокольский сказал мне с невиннейшей улыбкой: «Все, конечно, замечательно и даже превосходно, но все-таки вы еще только-только Аркадий Райкин, а я уже давным-давно Смирнов-Сокольский». Мне казалось, я не давал повода для подобной шпильки. Но что на это ответишь? Я и смолчал, тем более что Смирнов-Сокольский был для меня авторитетом. Я уважал его образованность, остроумие. Правда, на мой вкус, это остроумие отличалось излишней ядовитостью, зато иной раз оно сообщало его публичным высказываниям вполне привлекательную резкость, даже смелость. На заключительном туре он вел программу, представляя конкурсантов публике. Концерт затянулся до часу ночи. Все присутствующие страшно устали, перекормленные искусством. Очеред моего Чарли, я изображал Чаплина, все не наступал. Часто так бывает, когда в напряжении долго ждешь чего-нибудь важного, решающий момент пропускаешь. Так и для меня оказалось полной неожиданностью, когда Смирнов-Сокольский произнес со сцены мою фамилию. В панике схватил я свой чаплинский реквизит и собрался было уже выйти на подмостки, как вдруг с ужасом обнаружил, что не хватает тросточки. А какой же Чарли без тросточки? Сломя голову, я помчался на первый этаж в зрительский гардероб. И как я только догадался это сделать? Только в крайнем отчаянии начинаешь соображать так стремительно. Стал умолять гардеробщиц выдать мне какую-нибудь палочку. «Я артист!» — кричал я не своим голосом. «Я верну! Я честное слово верну!» Гардеробщицы сжалились надо мной, подобрали палочку-выручалочку, а точнее, это была здоровенная палка, совсем даже не подходящая, ну да выбирать не было времени, и, перепрыгивая через ступени, а дело было, между прочим, в колонном зале Дома Союзов, и каждый, кто там бывал, может представить себе, какие там внушительные лестничные марши, полетел я обратно и выскочил, задыхаясь на сцену, как раз в тот момент, когда зрители, почувствовав, что пауза затягивается неспроста, начинали недоуменно перешептываться. Все закончилось благополучно. Но я, конечно, разозлился и принялся выяснять, кто это вздумал так подшутить надо мной. Выяснилось, что мою тросточку спрятал Смирнов-Сокольский. Я даже не поверил сначала. Но он, к еще большему моему удивлению, не стал открещиваться, а наставительно произнес: «Артисту необходим опыт, всяческий опыт. В старое время зеленых юнцов еще и не так разыгрывали». Надо сказать, что при неуемной страсти ко всякого рода шпилькам и мистификациям, в которых Смирнов-Сокольский порой даже терял чувство меры, мне и в дальнейшем немало от него доставалось. Впрочем, насколько я знаю, за глаза он говорил обо мне только хорошее. А на подаренной мне своей книге написал: «Славнейшему из славных, Аркадию Райкину, и его другу-помощнице, талантливой актрисе-писательнице Роме, в знак искреннего поздравления с 20-летием созданного ими Ленинградского театра «Миниатюр» с пожеланием дальнейших успехов. Один из артистов, выступавших в названном театре «Юбиляре», автор сей книги Н. Сокольский, 15.12.59, Москва. Я ничего не ответил ему, не нашелся. Потом я не раз вспоминал эти слова, и мне становилось грустно. А теперь вспоминаю еще грустнее. В Москве. После конкурса я не сразу вернулся в Ленинград. Участвовал в различных эстрадных концертах, в частности, с такими замечательными артистами, как Николай Костомолоцкий и Сергей Мартинсон. Когда закрыли гостим, Костомолоцкий и Мартинсон стали работать на эстраде. И делали это, надо сказать, великолепно. Впрочем, артистам их плана, настоящим форсерам, буфонам нашего века, уже и на эстраде приходилось туго. Впоследствии Мартинсона в какой-то степени выручил кинематограф, а у Костомолоцкого вообще все сложилось скверно. Он был арестован и пробыл много лет в лагерях. И хотя в последние годы жизни все-таки сыграл несколько ярких ролей на сцене театра имени Моссовета, осуществить себя как артисту ему не удалось. Он был очень смешной артист и весьма интересный человек, старинный приятель Евгения Шварца и его двоюродного брата, известного чтеца Антона Шварца. Но я отвлекся. Тогда же я получил приглашение от Бориса Петкера, только что возглавившего Московский театр эстрады и миниатюр, который помещался на улице Горького, там, где теперь театр имени Ермоловой. Речь шла о моем участии в новой программе театра, что было заманчиво, Москва все-таки. Но переезжать в Москву я не собирался, душой оставался в нашем Ленинградском театре. бывшие ленинградцы, друзья, коллеги, без году недели ставшие москвичами, усиленно советовали последовать их примеру. Почти все они, основываясь на собственном печальном опыте, не верили в перспективы эстрады на берегах Невы. Но я видел, что у Московского театра эстрады и миниатюр свои трудности. На что уж Петкер, мхатовец, с такой солидной репутацией, а ведь и он, едва пришел в театр, тут же заметался, сталкиваясь с многочисленными трудностями и ограничениями в подборе репертуара. Эти ограничения сковали по рукам и ногам его предшественников Типота и Гутмана. Было еще одно обстоятельство, меня смущавшее. Если мы в Ленинграде пытались, пусть пока не слишком успешно, искать какие-то новые эстрадные формы, экспериментировать, то в Москве, как мне показалось, такие цели перед собой никто не выдвигал. В программе театра эстрады и миниатюр была сценка, которая называлась «Одну минуточку». Ее написал Леонид Ленч, а играли мы вдвоем с Риной Зеленой. Дело происходило в кабинете зубного врача. Я, пациент, полулежал в зубоврачебном кресле, а Рина Зеленая, врач, бесконечно говорила по телефону. «Одну минуточку». Всякий раз обращалась она ко мне и тут же обо мне забывала. А я стонал от зубной боли и, в конце концов, не выдерживал и, улучив момент, сам вырывал себе зуб. Надо сказать, что партнерша была у меня замечательная. За какие-то 5 минут сценического времени ей удавалось передать целую гамму чувств и внутренних состояний своей героини. То она отдавала по телефону какие-то распоряжения, то вдруг задумывалась о чем-то романтическом и с отсутствующим видом начинала стучать щипцами по моей голове. Еще помню, у нее была смешная реплика. «Принесите мне стакан сулимы и 2 булочки». А у меня вообще ни одной реплики не было. Роль пациента была, может быть, и менее выигрышная, но тоже смешная. В ней я использовал свой опыт в области пантомимы. Играли мы с удовольствием. Кроме участия в этой сценке, мне пришлось конферировать. Открывала программу пародия на конферансье. Мой персонаж был самовлюбленным идиотом, бездарностью, пошляком-анекдотчиком. Несколько лет спустя появился родственный ему идиот Аркадий Апломбов, неподражаемая кукла из необыкновенного концерта знаменитого спектакля Сергея Образцова. Недаром впоследствии критики стали их сравнивать. Напускное веселье плоских, якобы жизнеутверждающих шуток — вот был предмет моей пародии. Конкретного прообраза здесь не было. Я высмеивал некий стереотип бездумного пошляка-оптимиста. Появились хвалебные рецензии. Но хвалили меня, как выразился бы один из моих более поздних персонажей, специфически. Номер преподносили как сатиру на вчерашний день конференц. Все это было, впрочем, так туманно сказано, что, кажется, никто и не обратил на это внимания. Но мне было досадно, и я по наивности думал, ведь это неправда, зачем же неправду писать? В моем репертуаре была и другая пародия на конферансье. Но с нею я выступал только в Ленинграде. В ней я изображал известных ленинградских конферансье, как раз тех, кого газеты стали называть вчерашними. Я показал, как каждый из них стал бы объявлять один и тот же номер. Но то был просто дружеский отчасти капустный шарж. Я их не высмеивал. Я многому у них научился, и хотя бы только поэтому не посмел бы никого из них высмеивать. Да и публика, так любившая их, меня бы не поняла и не поддержала. Работая конферансье в Московском театре эстрады и миниатюр, я придумал себе такой номер. Сначала беседовал со зрителями о том о сём, ничего значительного и тем более предосудительного, но просто и естественно, что само по себе зрители встречали благодарной тишиной. Затем доставал из-за лацкана неизвестно откуда взявшийся стакан чая. Зрители ждали фокуса, но фокус состоял как раз в том, что я как бы ничего не показывал. Вообще ничего. Отхлебнув глоток чая, я принимался подбирать одним пальцем незатейливую мелодию на игрушечном рояле. С такой же невозмутимостью запускал волчок и долго следил за ним, как если бы у меня не было дела важнее. Потом, точно очнувшись, все это резко прекращал, пожимая плечами и улыбнувшись публике, чуть лукаво и в то же время вроде бы прося извинения за свое публичное ничего не делание, уходил за кулисы. Евгению Габриловичу, который рецензировал в «Известиях» нашу программу, понравилось, что все это я проделывал меланхолично. Да, он нашел точное слово. Но в чем же был смысл этой меланхоличности? Что за ней стояло? Для чего человек на сцене был так сосредоточен на занятиях, казалось бы, странных, невозможных и даже, пожалуй, неприличных для взрослого? Сегодня я бы так сформулировал содержание номера. Человек играющий, человек свободный, раскрепощенный. Говорили, что у меня какая-то новая, невиданная доселе манера, что существует некий секрет Райкина. Ну, профессиональные секреты есть у каждого артиста, а вот что касается манеры, не знаю, не знаю. Это я говорю не из ложной скромности и тем более не из кокетства. Слишком много времени утекло, чтобы смаковать те давние похвалы. Здесь вот что важно. Если ты готов оказаться лицом к лицу со зрителями, твоими собеседниками, наличие маски не имеет значения, то независимо, молчишь ли ты или произносишь чужой выученный текст, но от собственного имени, твоя манера, а точнее никакая не манера, а человеческая сущность, обязательно покажется новой, потому что ты — это ты и никто другой, тем и интересен. Выступая в качестве конферансье, я стремился не допускать внешней характерности утрировки. Надуманного фальшивого бодрячества на эстраде было хоть отбавляй. Надо сказать, что этому противились каждый по-своему все сколько-нибудь умелые конферансье. Михаил Гаркави, Александр Гриль, Александр Менделеевич, Лев Миров, выступавший тогда в паре с Евсеем Дарским. Все они ощущали, что риторика и морализаторство противоестественны их искусству. Но талику острословия, как правило, впрочем, весьма тщедушного, можно было себе позволить, скрывая свое подлинное человеческое лицо за маской некоего болвана, недотепы или бюрократа, именно некоего, то есть окарикатуренного до неузнаваемости. Тогда, пожалуйста, остри, клейми. От себя же говори только что-нибудь положительное, лирически подсахаренное и непременно общеизвестное. Не буду утверждать, что я избежал этой участи, но я никогда не хотел с ней мириться. Если в качестве конферансье я стремился оставаться самим собой, то работа в жанре трансформации, который увлекал меня еще в студенческие годы, потребовала использования масок. Одним из первых номеров этого плана был «Мишка». Показанный на конкурсе, он долго сохранялся в моем концертном репертуаре. Я выходил на сцену, объявлял «Мишка», рассказ. и довольно долго читал, ровно, намеренно монотонно, историю, хотя и необычную, но вполне бытовую. Зрители смеялись, но чувствовали, что какого-то особого фокуса в ней нет. Однако, убедив их в том, что фокуса здесь ждать и не следует, я неожиданно обрывал чтение и предлагал им послушать, что бы сказали по поводу этого рассказа и его исполнения люди разных профессий. Докладчик Пустомеля, ученый литературовед, у которого тоже нет собственных мыслей, обыватель с авоськой и даже цирковой шпрехшталмейстер. Каждый из них критиковал, что называется, со своей колокольни. Очень разные, они были одинаково глухи к тому, о чем говорили. Позднее я не раз изображал различных докладчиков, высказывающих свое мнение по какому-либо вопросу. Например, был у меня доклад об эстраде. Когда мой персонаж говорил, что эстрада, несмотря на отдельные достоинства, имеет отдельные недостатки, он опускался вниз так, что почти скрывался за кафедрой. Но зато на словах «эстраду подняли на должную высоту», поднимался все выше и выше. К концу доклада я оказывался уже под потолком, то бишь под колосниками. В этом же ряду было и подражание Чарли Чаплину, номер, который я продемонстрировал москвичам впервые на заключительном туре конкурса, но родился он раньше, когда я только начинал выступать перед детской аудиторией. Мало сказать, что я очень любил Чаплина. Я его боготворил, и если бы кто-нибудь предложил мне сделать чаплинский номер, то есть специально подготовить его, я бы, наверное, не отважился. Все вышло случайно, само собой. Однажды дома, будучи в хорошем настроении, и редкий случай, не зная, чем занять себя, я нацепил усики, надел котелок, взял тросточку и стал танцевать, характерным образом выворачивая ступни. Домашние, заставшие меня в таком виде, нашли, что получается похоже. Попросили повторить один раз, другой, третий. Я увлекся, подбадриваемый их реакцией, стал импровизировать, а потом и закреплять найденные штрихи. И в результате решился включить номер в свой концертный репертуар. Не знаю, как его определить. Но мне всегда не нравилось, когда говорили, что это пародия на Чаплина. Да, конечно, отчасти пародия, хотя, разумеется, на чаплинского героя, а не на самого артиста. Но все-таки не совсем пародия. Я бы сказал, что это была некая театрализованная форма выражения моей любви к нему, именно к артисту Чаплину, а не только к персонажу. Впрочем, может быть, так кажется только мне. Как бы то ни было, номер на долгие годы стал у меня, как говорится, коронным, гвоздевым, и в том или ином концерте я обычно оставлял его на закуску. Пожалуй, я и не вспомню все номера-монологи, скетчи, интермедии, пантомимы. Это целая жизнь, которую не опишешь и не расскажешь. Так или иначе, тот сезон, или точнее полсезона в Москве, время, насыщенное событиями, работой, сколько новых знакомств, новых друзей. Рома приезжала ко мне. Мы жили в гостинице «Москва». Тогда лучшие московские гостиницы. Потом, в течение многих лет, мы всегда там останавливались, месяцами жили в одном и том же номере всей семьей. В столице она была нашим домом. После спектаклей, несмотря на усталость и позднее время, мы подолгу гоняли чаи в гостиничном номере, уставленном цветами, принимали гостей или сами ходили в гости к таким же полуночникам, как мы. Завсегдатаями были у нас Михаил Светлов и Ираклий Андроников. Светлов щедро одаривал нас своими житейскими афоризмами, еще лишенными в ту пору привкуса горечи. Андроников же обкатывал свои знаменитые устные рассказы. Иные из них мы слушали по 5-6 раз, и каждый раз в них появлялись какие-то новые неожиданные краски, так что слушать их можно было бесконечно. Тогда же произошло одно памятное для меня событие. Декабрь 1939 года. Недавно закончился конкурс. Меня вызывают в Большой театр и говорят, что я должен участвовать в концерте, который готовится к 60-летию Сталина. Естественно, что ни вопросов, ни возражений тут быть не может. Состоялась пробная репетиция. На следующий день вторая. Состав участников концерта заметно менялся. Мой номер пока держался. И вот утром 21 декабря нам объявляют, что концерт не состоится ни в Большом театре, ни в Кремле. Сталин не захотел. Ну что же, лишний раз не надо нервничать. У меня уже были приглашения выступить в этот вечер в Доме актера и Доме архитектора, и теперь я мог ими воспользоваться. В 1:00 ночи возвращаюсь в гостиницу. Дежурная по этажу мне говорит: «Где же вы пропадали? Мы вас искали по всей Москве». «А за какой надобностью? Концерт-то был». «Как был концерт?» «Так был. В Георгиевском зале в Кремле. Вот вам телефон дежурного комитета по делам искусств». «Звоню». «Да», — сказал он сокрушенно, — «к сожалению, мы вас не смогли найти. Сейчас уже поздно, концерт кончился, ложитесь спать». Признаюсь, я огорчился. Ни разу не был в Кремле, не видел Сталина. Но делать нечего, лег и по молодости быстро уснул. Среди ночи меня будет телефонный звонок. Включаю свет, смотрю на часы, 5. По телефону короткий приказ: «Быстро одевайтесь, едем в Кремль». На том конце провода сразу положили трубку. Я решаю, что меня кто-то разыгрывает. Не иначе, как Никита Богословский, большой мастер на такие шутки. Но мало ли что. Иду снова к дежурной и прошу у нее телефонную книгу. Бумажка с номером телефона дежурного комитета по делам искусств куда-то подевалась. Возвращаюсь. Снова звонок. Нетерпеливый голос: «Ну где же вы?» «А кто это?» «Из комитета по делам искусств. Жду вас внизу в машине». Тут уж я хватаю свой чемоданчик и в 2 счета оказываюсь внизу, у гостиничного подъезда. В машине, кроме чиновника, обнаруживаю еще и Наталью Шпиллер. Не говоря ни слова, через 2 минуты мы въезжаем на территорию Кремля. Все время беспокоюсь только об одном — где бы раздобыть стакан чая? Голос у меня, как известно, без металла, глуховатый, а тут сосна и совсем сел. По пути к Георгиевскому залу обращаюсь к одному полковнику, к другому с просьбой достать мне чаю. Это было своего рода психотерапией, чтобы не думать о предстоящем выступлении. В центре Георгиевского зала стоят 4 стола. За ними сидят, как я потом подсчитал, 60 человек по числу лет Сталина. Нас встречает Храпченко, председатель комитета по делам искусств. Он-то и дал распоряжение привести меня на этот 2-й, уже незапланированный концерт. 1-й давно закончился, а гости не расходились. Надо было их чем-то занять. Храпченко берет стул, на который я, войдя в зал, положил свои носы и прочие аксессуары, ставит его прямо перед столом Сталина, примерно в 2 метрах от него. То есть выступать я должен не на эстраде, которая где-то в конце зала, а прямо на паркете возле центрального стола. Я смотрю на всех и продолжаю думать о чае. На столах, однако, все что угодно, кроме чая. Но надо начинать. Читаю Мишку. Быстрое изменение внешности, и появляется первый персонаж, докладчик, пользующийся набившими оскомину штампами. Сталин, по-видимому, решил, что на этом мое выступление закончилось. Он наливает в фужер вина, выходит из-за стола, делает 2 шага в мою сторону и подает мне фужер. Пригубив, я ставлю бокал и продолжаю номер. В моем «Человеке с авоськой» присутствующие усматривают сходство с Дмитрием Захарычем Мануильским. Это вызвало оживление. Сталин у кого-то спрашивает, что это у моего персонажа за сетка. Ему объясняют, для продуктов. Я заканчиваю. Сталин усаживает меня перед собой. До 8, то есть около 3 часов, я сижу напротив него. По одну сторону от него Молотов, по другую — Микоян и Каганович. Помню, Сталин вынимает из кармана, по-видимому, давно служившие ему стальные часы. Это знак, что пора уходить. На что Микоян, он со Сталином на «ты», говорит: «Сегодня ты не имеешь никакого права. Мы празднуем здесь твой день рождения, мы решаем». Ворошилов провозглашает тост за великого Сталина. Сталин никак не реагирует, словно его это не касается. Следующий тост произносит сам. «За талантливых артистов! Вот вроде вас!» Потом опять выступление. Поет Иван Семенович Козловский, а Молотов, к моему удивлению, очень музыкально ему подпевает. К Сталину подходит его секретарь Поскребышев и что-то шепчет ему на ухо. Потом чмокнул в щеку. Сталин смотрит на него и произносит: «Не вытекает». Как я понял, поцелуй не вытекает из вышесказанного, и Поскребышев испаряется. В секунду его не стало. Это производит на меня прямо-таки мистическое впечатление. Пора расходиться. Вдруг рядом со Сталином возникает Хрущев. Когда они выходят из зала, он обнимает Сталина за талию. Вспоминая эту ночь, точнее раннее утро, я не могу сказать, что все увиденное не произвело на меня сильного впечатления. Хотя, как и многие, сегодня я вижу события 50-летней давности совсем в ином свете. Позднее я несколько раз видел Сталина в ложе на правительственных концертах, где мне доводилось участвовать. Однажды меня привезли к нему на дачу для выступления. Он ждал гостей. Был в том же костюме, что и на дне рождения: китель, сапожки, галифе. Я читал басенки в прозе, показывал финского генерала «Около куокола», заводил патефон и разговаривал с ним. Летом 1942 года наш театр вернулся в Москву из поездки по Дальнему Востоку. Нас попросили выступить для воинских частей, охраняющих Кремль. После некоторого колебания я послал Сталину записку с приглашением посмотреть наш спектакль. Обещал, что он увидит и смешное, и серьезное. На следующий день мне принесли ответ в розовом конверте. В нем лежала моя записка. Поверх нее от руки было написано: «Многоуважаемый товарищ Райкин, благодарю вас за приглашение. К сожалению, не могу быть на спектакле, очень занят. И. Сталин». Вспоминая прошлое, я, конечно, не беру на себя смелость оценивать одну из самых сложных и темных фигур нашей истории. Политика кнута и пряника, страха и личной преданности составляла основу его взаимоотношений с теми винтиками, которыми мы все тогда были. Полное понимание этого пришло ко мне чуть позднее, в послевоенные годы, когда началась новая волна репрессий. В Ленинграде она была, кажется, особенно сильной и вместе с другими вполне могла унести и меня. Я отдавал себе в этом ясный отчет. Николай Павлович Акимов, в конце 40-х годов он оформлял и ставил у нас спектакли, не раз говорил мне в свойственной ему иронической манере: «Неужели, Аркадий, мы с тобой такое дерьмо, что нас до сих пор не посадили? Нам с Акимовым повезло, страшная участь нас миновала, но система, насажденная Сталином, продолжала действовать и после его смерти. Продолжали действовать и воспитанные ею люди, им удавалось доставать меня разными способами, на постоянную борьбу с ними уходили здоровье и силы. Но это уже другая тема. На чашку чая. В 1940 году к руководству нашим театром пришел Янковский, известный критик и теоретик театра. Он незадолго перед этим опубликовал монографию об искусстве оперетты, единственную в своем роде на русском языке. Вообще оперетта была его стихией. Он и с Дунаевским сотрудничал, написав либретто «Золотой долины», и директорствовал в Ленинградском театре музыкальной комедии, преподавал в институте на Маховой. Его перу принадлежат также монографии о Шаляпине, Римском-Корскове, о Кимовском театре комедии. Он был человек эрудированный, влюбленный в театр. Сезон, это был предвоенный сезон 1940-41 годов, когда театр возглавил Янковский, стал для нас важным и во многом определяющим. Тогда на наших афишах появились два новых названия — «Не проходите мимо» и «На чашку чая». Не просто сборные программы, но эстрадные спектакли, в которых, несмотря на вставные номера, была общая, объединяющая мысль. Поздоровавшись со зрителями, я усаживался за стол, а на столе стоял самовар. На мне был теплый клетчатый халат с бархатными отворотами. Я не спеша наливал себе чай, и в самом деле горячий, пил его, закусывал печеньем и начинал беседовать с публикой. Отсюда и название «На чашку чая». Переходы от чаепития к очередному номеру совершались плавно, мягко, без рояля в кустах. Может возникнуть вопрос, в чем же, собственно, была здесь общая мысль? А вот в том и была. Вы мне доверяете, и я вам доверяю, и нам приятно провести этот вечер вместе. Я к вам обращаюсь непосредственно к вам, а вы, если хотите, можете обратиться ко мне, можете печенье попробовать. Кстати говоря, почему вы не берете печенье? Кто жил в то время, тот, пожалуй, очень хорошо меня поймет. Поймет, что это было немало. Хотя сегодня, конечно, идеей доверия как стержнем эстрадного спектакля вряд ли кого-нибудь удивишь. Кстати, однажды кто-то из зала откликнулся на мое приглашение, сел рядом со мной за стол. Я ему налил чай и, продолжая разговор со зрителями, как бы между делом обращался к нему. «Я долго буду говорить. Вы пока пейте чай». Спектакль «Не проходите мимо» тоже состоял из различных номеров. Но и здесь была связующая нить. Лучшая в нем — вступительный монолог, который назывался «Невский проспект». Идея этого монолога, определившая направленность спектакля в целом, принадлежала Рудольфу Славскому, а текст был написан Владимиром Поляковым. Я появлялся перед занавесом в пальто, держа в руке чемоданчик. По всему было видно, что я собрался в дорогу. И еще было ясно, что мой персонаж — ленинградец, молодой ленинградский интеллигент. Последнее обстоятельство было для меня очень важно. Перед выходом на сцену я старался вызвать в себе самочувствие, возникавшее у меня, скажем, в часы посещения квартиры Соловьева, когда мой дух был ясен, достигая того умиротворенного состояния, пребывать в котором постоянно, как говорится, жизнь не позволяет. «Нет ничего лучше Невского проспекта», — произносил я знаменитую гоголевскую фразу, и, как бы отталкиваясь от нее, окунался в толпу на Невском, общался с самыми разными персонажами, то есть превращался в них, и размышлял вслух о разных вопросах, составляющих нашу повседневную жизнь, перемежая эти размышления экскурсами в историю. Ведь Невский — живая история. Тут все напоминает о ней, тут все сплетено, высокое и низкое, старое и новое, и за все нам держать ответ перед теми, кто придет после нас. Что-то я высмеивал, над чем-то посмеивался, многое, вероятно, показалось бы наивным сегодня, но не это главное. Главное, что здесь был нами впервые найден органический, естественный сплав лирико-публицистического и сатирического начала. Проще говоря, были неподдельный пафос, спасибо Гоголю, и искренность. В этих спектаклях впервые заявил о себе театр в театре. Наш МХЭТ. Расшифровывается эта аббревиатура так: «Малый художественный эстрадный театр». Впоследствии, правда, мы по-всякому обыгрывали это сочетание букв. Под маркой МХЭТа, в труппе которого состояло всего два человека, Григорий Карповский и я, разыгрывались короткие сценки, точнее сказать, мини-миниатюры. У МХЭТа была своя эмблема — парящая птица, изображенная на занавесе, по шутливой аналогии с чайкой на занавесе МХАТ. Отчасти птица и впрямь напоминала чайку, но в то же время в ней можно было обнаружить сходство с гусем. Заполняя паузу между концертными номерами, мы с Карповским давали целую вереницу разнообразных человеческих типов. В них представала коллекция всевозможных чудачеств, недоразумений, смешных положений. Вот некоторые мои персонажи из репертуара МХЭТа. Солидного вида лектор, вещая с кафедры, призывает беречь социалистическую собственность, и в порыве краснобайства ломает сначала указку, а потом и кафедру. Кафедра была громоздким сооружением, с виду весьма внушительным, и когда от удара кулаком она неожиданно превращалась в груду щепок, возникал комический эффект. Вот милиционер задерживает гражданина, переходящего улицу в неположенном месте. «Милиционер, нарушаете. Штраф 3 рубля». «Гражданин, извините, я опаздываю на поезд». «Милиционер, все опаздывают на поезд». «Штраф 3 рубля». «Гражданин, хорошо, берите 10». «Милиционер, зачем?» «Гражданин, у меня нет других денег». «Милиционер, а у меня нет сдачи». «Гражданин, но я опаздываю на поезд». «Милиционер, все опаздывают на поезд». «Штраф 3 рубля». Гражданин на глазах у милиционера еще 2 раза стремительно перебегает улицу в неположенном месте. «На 3 рубля я уже нарушил», — говорит он. «Теперь к ним надо прибавить 6 рублей плюс на рубль. Я обегу вокруг фонаря». А вот человек доверчивый и педантичный. Выходя на улицу, он всегда одевается в соответствии с переданными по радио сводками погоды. Радио сообщает, что ожидается хорошая погода. Человек снимает пиджак. Возможно, осадки. Надевает пиджак и плащ. Объявляют, что будет ветер, возможен снег. Он снимает всю верхнюю одежду и надевает шубу. Да на всякий случай еще прихватывает с собой вешалку, на которой целый гардероб. Вот открывается занавес, свеча горит. Я болтаюсь в петле. Партнер читает оставленную мной записку. «В моей смерти прошу никого не винить». После чего, присмотревшись, обнаруживает, что я на самом деле не в петле, а повис на подтяжках. Не повешенный, а подвешенный. Тогда он деловито осведомляется, почему я избрал такой странный способ покончить с собой, почему не попробовал накинуть петлю на шею. Я пробовал, он. И что же? Я задыхаюсь. Или вот еще. Играю я дворника, Карповский, прохожего. Я: гражданин, пройдите. Он: в чем дело? Я: пройдите, говорю. Он: нет, вы мне скажите, в чем, собственно, дело. Я: да говорю же вам, пройдите, скорее. Он: хорошо, я пройду, но вы объясните мне сначала, зачем. И тогда ему на голову вдруг падает огромная глыба снега и сбивает его с ног. Я: я же вам русским языком говорил, проходите. Все это, казалось бы, простые, даже примитивные вещи. Конечно, они были далеки от сатирической остроты, но в то же время отнюдь не безделицы. В их основе лежали вековые традиции эксцентрического комизма. Не претендуя на глубину и обобщение, они, однако, требовали от нас снайперской точности, интонационной и пластической выразительности. Это были почти цирковые репризы. МХЭТ долго держался в репертуаре театра. После войны Карповского в нем сменил Герман Новиков, вскоре ставший одним из ведущих артистов нашей труппы. При том, что МХЭТ оказался счастливой находкой, до обретения театром своего лица было еще далеко. Но, очевидно, какая-то непосредственность, естественность, наконец, уровень актерской техники обращали на себя внимание, и предвоенная программа под названием «Не проходите мимо» получила неплохую прессу. В годы войны. В мае 1941 года наш театр выехал на гастроли в Мурманск. Это была четвертая гастрольная поездка за всю недолгую историю нашего существования. До того мы успели побывать в Новосибирске, Днепропетровске и Одессе. Настроение у всех было приподнятое. Перед отъездом в Ленинграде нас неожиданно обласкала критика. И вообще как-то незаметно обнаружилось, что скептики все-таки были неправы. Мы выжили, о чем свидетельствовали не только два последних спектакля «На чашку чая» и «Не проходите мимо», но и атмосфера, сложившаяся внутри коллектива. Да, уже коллектива. Гастроли в Мурманске проходили отлично, и мы пришли к выводу, как пошутил кто-то из наших, что мурманские белые ночи еще белее, чем ленинградские. А потом, ненадолго вернувшись домой, быть дома проездом — привычное состояние нашего брата, также весело и дружно отправились в Днепропетровск, где нас ждали уже как старых друзей. Открытие гастролей в Днепропетровске было назначено на воскресенье, 22 июня. Нас поселили в одной гостинице с артистами малого театра, тоже гастролировавшего в Днепропетровске. Кое с кем из москвичей мы были знакомы. Не помню точно, кто именно, кажется, Николай Рыжов, пригласил нас к себе в номер, и мы засиделись там допоздна. Собралась веселая компания. Мы рассказывали москвичам о новостях ленинградской театральной жизни, они нам о московских новинках, и никто не хотел ложиться спать. Но в конце концов спохватились, что наутро у артистов Малого театра спектакль, и все разошлись по своим номерам, договорившись следующий вечер провести таким же образом, собравшись у кого-нибудь за чаем после вечернего спектакля. А в 12 часов дня по радио передали, что фашистская Германия напала на Советский Союз. Открыть гастроли в Днепропетровске нам не пришлось. Из Ленинграда, с которым мы связались по телефону, требовали нашего незамедлительного возвращения. Там начали формировать фронтовые театрально-концертные бригады. Да ведь и наши семьи там оставались. Но выбраться из Днепропетровска оказалось непросто, особенно с громоздким театральным скарбом. Чтобы вернуться в Ленинград, нужен был по крайней мере один товарный вагон. Но предоставить его при всем желании нам не могли. Пришлось возвращаться без реквизита и декораций. По дороге домой, выходя на станциях, мы слушали сводки Совинформбюро. Все люди вокруг слушали их, затаив дыхание, как один человек. И потом, не говоря ни слова, расходились в разные стороны. Рома в тот раз на гастроли с нами не ездила. Не помню, по какой причине. Может быть, из-за Катеньки. Ей не было тогда и 3 лет, и она часто болела. Как только начались первые бомбардировки Ленинграда, руководство города решило вывести часть детей в Старую Руссу, расположенную достаточно близко, причем в западном направлении. Место было явно небезопасное, но почему-то именно его выбрали для эвакуации детей из детских домов, одним из которых ведала мачеха Ромы. Она также повезла туда 2 своих дочерей и сына-подростка. Через 2 года он стал солдатом, был ранен, как и его отец, который в первые дни войны ушел на фронт. В последний момент, однако, Рома отказалась расставаться с Катенькой и, несмотря на уговоры близких, не отпустила ее. Впоследствии Рома говорила, что у нее внезапно возникло какое-то недоброе предчувствие. Как бы то ни было, когда поезд с детьми приехал в Старую Руссу, и на вокзале, находившемся в нескольких километрах от города, их встретил автобус, выяснилось, что фашисты уже заняли город. На этом автобусе им и удалось чудом спастись.